не на того немцы напали, он сделает первый в мире миномет. В итоге договорились с Рыжим Ерданом, что тот отольет десяток мин на пробу. Выглядит мина теперь так. Сначала цилиндр диаметром понаружи в 57 мм и длиной в 20 см, а потом еще 10-сантиметровая коническая часть со стальной закладной в самом конце, чтобы к ней механизму из крылышек и свистулек приварить кузнечной сваркой. Теперь нужно еще и кузнеца было искать. На пушкарском дворе своих было полно, но никто не брался. Своей работы выше крыши. Пришлось поездить по Москве, чтобы мастера найти. Здесь ведь хороший специалист нужен, сложная работа, это не лошадь подковывать. Его сразу к оружейникам и послали, а он и пошел. 30 алтын за штуку. Очень сложная работа и медленная. Дыры сверлить треба. 30 алтын, то есть рубль за такую финтифлюшку. Но на радостях, что мастер нашелся после 3 дней бесплодных поездок по подолу, Боровой с радостью пообещал мастеру 30 алтын. Осталось подождать, пока оба мастера выполнят свою часть работы, а потом еще и собрать мину. А пока уже загруженные мастера занимались изготовлением его заказов, Боровой вернулся к одному из оружейников, который крылышки делать отказался. У него был на прилавке выложен интересный агрегат. Юрий попросил мастера убрать его в сторону и не продавать, скорее всего он его купит, но не только этот, а если получится чуть его усовершенствовать, то 200 закажет для войска Липунова. Именно таких штук им на той засеке у Перемышля и не хватало. Это был трамблан, короткоствол крупного калибра для стрельбы дробью или картечью по вражинам, подошедшим на расстояние 10-15 метров. Событие 9. У Артемия Васильевича в музее был русский флотский мушкетон 1780 года выпуска. Длина ствола этого пугача была небольшая, всего 360 мм и солидный калибр в 42 мм. В табличке под этим экспонатом было написано, что выпускались флотские мушкетоны 2 образцов, второй был значительно длиннее, 560 мм, а вот калибр был меньше, всего 35 мм. Траблон у кузнеца-оружейника был как бы посредине. Длина ствола, как сказал мастер, локоть. Насколько помнил меры длины Артемий Васильевич и насколько позволял это сделать глазомер, локоть это в районе 50 сантиметров. Калибр же был вершок, ну миллиметров 42-45. Как тут точно посчитать? Увидев его, Боровой сразу подумал, что если приспособить к этому пугачу еще и бумажный патрон, то можно получить довольно скорострельный девайс, который может 2 раза в минуту во врага картечь выплевывать. Расстояние невелико, ну, это с чем сравнивать. Пока у татар и казанских, и крымских практически нет огнестрельного оружия, и они могут саблей орудовать или коротким копьем, арканом еще, получается, пару метров, а тут 10, а то и 15 этих же метров. Да, есть лук, и там 100 метров, на которые стрела летит. Ну, так и у людей Липунова, кроме трамблана, будет пищаль, и она бьет дальше 100 метров. Как все заказы разместил Юрий Васильевич, так первым делом к мастеру-оружейнику в Китай-город наведался. Мастера звали Пахом Ильин. Он узнал Юрия Васильевича и, радостно улыбаясь и кланяясь, вытащил из сундучка, под прилавком скрывающегося, тот самый траблон, а потом, совсем просияв, как начищенный пятак, вынул второй, точную копию первого. За 4 дня сделал. 3 рубля прошу с половиной. Перевел его ужимки и новые раскланивания в письменную речь брат Михаил. 8 за месяц, есть 4 месяца, 30 штук, Юрий Васильевич покачал головой, а нужно 200. Можешь ты помощников нанять, или подключить еще пару мастеров, деньги отдам вперед треть. 700 рублей, это просто громадные деньги. Можно, конечно, взять у митрополита Макария под стекло, что делается в Кондорево для остекления соборов Кремля, но даже и так много, а ведь еще за пушки платить, ох, не потянуть мне. Ивана Соболя могу позвать в пару, Трифона, нет, княже больше 100 не потянуть, хлопотная работа. Поспешивший разорвет ствол при выстреле, схватился за голову с приличной такой лысиной оружейник, словно траблон уже разорвало в руках у ратника. И именно потому на него сейчас, сдвинув брови, смотрит сам брат великого князя. Хорошо, делай 100, до середины апреля, но потом, не останавливаясь, все лето продолжай, я все выкуплю, и учеников набирай. Полезное это оружие, обещаю спрос. Кузнец опять за лысину схватился, поразглаживал на ней куцые кучеряшки и руку протянул. И тут понял, что не по чину ему со вторым человеком на Руси ручкаться. Могут и отрубить за наглость эту руку. Тем более, что слух по Москве идет, что отрубает ноги недругам своим этот юнок. Оружейник хотел руку отдернуть и на колени бухнуться, но его огромная ладонь уже была в узкой теплой ладошке князя Углицкого. Теперь мастеру совсем поплохело. А отрок улыбнулся светлой улыбкой и, отняв ладонь, погрозил пахому пальцем. 100 штук к 15 апреля. Завтра тебе 100 рублей задатка принесут. Уверения слушать он не стал. Ушел. Правда, перед этим еще раз траблан рассмотрел. То, что они тоже изготовлены из полосы, на вид и на пруд почти не было видно. Разве в паре мест риски просматривались? Куча времени должно быть уходит у мастеров при обработке ствола снаружи. Точно нужен хороший токарный станок. Всем бы пригодился. Стоит подумать об этом. Пахом же, когда за посетителями закрылась дверь, опять себя по лысине потрепал и вдруг хлопнул по ней со всей силой ладонью. Чего же это я стою? Нужно бежать к Ивану Соболю, да к брату двоюродному, Трофиму. И князя подвести нельзя, да и заказ на полгода, это лепо. Ученики, а что, у Соболя племяш подрастает, уже помогает дядьке, и у Трофима сынок уже маленьким молотом машет. Ну, пошукаем еще. Ничего, даст Бог, справимся с заказом. Испытания мины прошли на твердую двойку. Через оставленное отверстие, выделенное немцем подмастерье, набил полную гранату пороховой мякотью. Вставили в нее фитиль, а к нему дорожку пороховую насыпали. Запалили и попрятались за стеною кирпичную. Пороховая дорожка доставила огонь до фитиля. Тот вспыхнул, и огонек побежал было по нему. Побежал и погас. И вот хрен его знает, он тлеть продолжает или вовсе погас. Ждали минут 5 и ничего не выждали. Погас, выходит. Не пойдет так. Юрий Васильевич, привалившись к стене, стал вспоминать, что он помнил про Бигфордов шнур. Уж про настоящие взрыватели думать бесполезно. Он понятия не имеет, как получают гремучую ртуть или серебро. В книгах читал, что азотная кислота и спирт потребны, но не концентрацией. Нигде взять азотную кислоту в середине 16 века в тех книгах не было написано. Нужен химик из Европы, немец или француз, и как его сюда заманить? Но вот с бигфордовым шнуром проще. Это порох на нитке приклеенный и прилепленный потом оплеткой, а потом битум, кажется. Ну, с нефтью все плохо, но есть смола хвойных деревьев, и она должна подойти. Нужен мастер, что пороховую мякоть делает. Не самому же, да, может и самому. Не след на пушкарский двор с таким изобретением лезть. Там половина мастеров, иностранцы, сегодня они здесь, а завтра в Литву сбегут или к себе в немецчину вернутся с такими-то новшествами. У него же есть 25 архаровцев. Вот завтра им и поставить задачу свить несколько кусков такого шнура. Эти не должны сбежать к ворогу. Глава 4. Событие 10. Готовился, не готовился Боровой, но подозревал, что такое возможно, уже с первых дней своего пребывания в этом времени. Если отравили мать бояре, которая как ни крути, а рулила государством, то кто им мешает отравить глухого и безумного, судя по его поступкам, сынка? Чего он мучается? Ему, как юродивому, давно в раю прогулы отмечают. 100%, что после выходки с их сыночками и наездами на их мошну, Калиту, они не только попытку отравить его предпримут, они попытки неоднократные будут предпринимать, пока одна из них успехом не увенчается. Пусть даже 5-я или 10-я, можно ли уберечься от яда? Понюхать еду, дескать, цианиды пахнут миндалем, а оксид мышьяка или его сульфиды пахнут чесноком. Нет, это бред, который придумали писатели, чтобы показать гениальность сыщика. Наклоняется он эдак к умершленному, а оттого чесноком разит. Берримор, а не заживал ли ваш хозяин за завтраком головку чеснока, пару, тройку зубчиков хотя бы? И взгляд пронзающий. Нет, сэр, мой хозяин джентльмен, а ему с дамой в обед встречаться. Все понятно, его отравили оксидом мышьяка, так называемым белым мышьяком. Где у вас баночки с ядом против крыс хранятся? Ну, разумеется, в буфете, вместе со специями. Где еще яды хранить? Глянул бакенбардный слуга на сыщика, как на идиота последнего. А чего не глянуть? Ясно же, что яды их в буфете на кухне держат. Так вот, у них на военной кафедре в универе как-то, похоже, пошутил преподаватель, что про отравляющие вещества рассказывал. Это вранье и выдумка. Не пахнут ни мышьяк, ни его оксид, ни оба сульфида чесноком. И очень редко один случай из сотни, когда горьким миндалем несет от отравленного цианидами. Это флакон нужно выпить и еще какие-то сопутствующие факторы, вот какие Боровой уже забыл. А что цианиды? Что оксид мышьяка, это серьезные яды, их миллиграммы нужны, чтобы гарантированно отравить человека. Так что обнюхивать кашу можно, но если она пахнет чесноком, то это значит, что о вашем здоровье кухарка заботится и бросила в нее несколько зубчиков, а не мышьяка сыпанула туда пригоршню. И как же тогда можно защититься от отравления? Заставлять перед собой пробовать еду слугу? Можно, но есть яды. Ну, та же бледная поганка, которая работает не сразу, а через несколько дней, но смерть наступит в итоге без вопросов. То есть, пробовальщик поможет только в том случае, если тебя дилетанты и олухи царя небесного травить задумали. И чего делать? Исключить доступ к пище всех, кроме одного человека, которому доверяешь, и чтобы носила ему эту еде тоже она, ну, или он, а в репу, которую принесли с рынка, втерли оксид мышьяка, а перловую крупу полили раствором мышьяка, а в соль просто мышьяка добавили, ну или в курицу шприцом каким отвар из бледной поганки ввели, поможет личная доставка, хренушки, нужно покупать продукты самому и не у первого попавшегося, а у третьего, а у кухарки сын, и его взяли в заложники, и ухо одно принесли ей, или пальчик малюсенький, сыпани вот ента, а то второе ухо принесем, а потом и глаз голубенький. Вывод простой, если захотят отравить, то отравит, как бы ты к этому ни готовился. Можно приучить себя к яду, к тому же оксиду мышьяка, принимая малые дозы, можно. Но тот же преподаватель на военной кафедре сказал, что есть данные, что этот способ не на всех действует, а главное, убойная доза все привыкание переборет. Выпейте 1 грамм яда и просто проблюетесь, и молоком потом вас отходит, а выпейте 10 грамм, и путь в загробный мир открыт, а к кило мышьяка и за 1000 лет не привыкнуть. Вернувшись из Кондырева, Юрий Васильевич предпринял все же попытку обезопасить свою драгоценную тушку, по крайней мере от отравления. Он поручил брату Михаилу наводящими вопросами вызнать у тех 25 дворянчиков и детей боярских, что ему выделили, у кого нет братьев и сестер, а мать вполне прилично готовит. Такой оказался всего один. Это был сын боярский Осип Козырев. С ним и договорились, что он 3 раза в день будет тайно, никому не говоря, приносить в палату Юрию горшок с кашей или ухой и кусок белого хлеба. Мать должна тоже язык за зубами держать. Плюсом в таком методе питания было 2. Первый и главный, все остальные потешные воины также приносили с собой горшки с питанием. Этим и завтракали и обедали в Кремле, ужинали уже дома, и проследить, кто побольше принес, было непросто, таскали все в закрытых корзинах, которые для них специально купили одинаковые на рынке, а, во-вторых, таким образом Боровой еще и семьи своих воинов подкармливал, выдавая еженедельно деньги на питание. Питье же готовил для Юрия брат Михаил. Боровой помнил про копорский чай и все лето почти с ним экспериментировал, пытаясь с помощью разных способов ферментации и добавления некоторых травок получить наилучший вкус. Если Россия чуть позже будет его тысячами тонн отправлять на Глам и вообще в Европу, то почему чуть раньше не начать? Англичане уже скоро заблудятся и окажутся в Холмогорах, а потом и в Москве. Начнется торговля. В общем, Юрий Васильевич, как мог и думал, что надежно, защитил себя от отравления. Тем не менее, его отравили. Не кашей, вообще, не пищей, что мать Осипа Козырева готовила. Отравили хитро, простой колодезной водой. Если кто-то думает, что в Кремле вода по трубопроводам свинцовым бежит, так он заблуждается. Там есть 2 способа поступления воды. Ее привозят в больших бочках из неглинки, и есть колодцы вырытые. В этот день они с юнармией отрабатывали бросание сверхтяжелых гранат весом 8 кило примерно, чуть меньше, чем полпуда, с помощью ремня на дальность, методом раскручивания, как настоящие метатели молота. Успехи были так себе, но все преодолели 30 шагов, а некоторые и за 40 уже забрасывали. Раскрутился, швырнул гранату и падай, жди, пока шарахнет во вражеских цепях. На самом деле просто до 5 считали, так как понятно, что имитацию зашвыривали, а не снаряженный порохом и фитилем чугунный шар. Юрий сам упражнялся, взмок и попросил кого-то из пацанов принести кружку воды. На дворе зима и упражнялись в полушубках, от всех пар валил. Пацан вернулся через 5 минут с кувшином и кружкой глиняной. Юрий себе налил, но когда к губам подносил, то его чуть толкнули мельтешащие туда-сюда потешные, и вода пошла не в то горло. Он закашлялся и долго кашлял, хлебанул не туда полно воды. Пока кашлял и кувшин с кружкой выронил на снег, бросился ворот расстегивать. Вроде выкашлял всю воду, и тут у него дико заболела голова и рвать начало. Все же первый глоток он проглотил. В первую минуту, Юрий Васильевич решил, что это от того, что вода в легкие попала, но когда приступ рвоты повторился через пару минут, то он понял, что дело нечисто. Тот преподаватель в универе на вопрос, а есть ли противоядие от мышьяка, кивнул, мол, есть, это простое молоко. Осип, срочно мне кринку молока, бегом, отравили меня. Брат Михаил, лекаря зови. Событие 11. Дикая головная боль, словно раскаленным гвоздем в мозг залезли и шурудит там, и ведь анальгина не попросишь. Молоко литрами и отвар пустырника, вот все, что себе мог Юрий Васильевич два дня позволить. Тошнило, мутило, слабость во всем теле, и вот эта чудовищная головная боль. Правда, с каждым днем, с каждым часом становилось лучше. На второй день рвать перестало, на третий стала проходить и головная боль. Травница стала его разными отварами подчивать, та самая, которая была преподавательница в его военно-медицинской академии. Она же ему и куриного бульона сама сварила на третий день и из ложечки скормила.